Финалом их усиленных тренировок был поход и ориентирование на местности. Группа была случайным образом разбита на две части. Одной руководил Генда, второй – Додзи. Они должны были следовать заданным координатам, ориентируясь по компасу. Предполагалось, что им понадобится 2-3 дня на преодоление дистанции. Когда Генда в конференц-зале разрешил задавать вопросы, Ику подняла руку. «Почему такие тренировки необходимы для членов сил обороны, сэр?» На самом деле ей хотелось спросить, «Вы правда верите в возможность ситуации, в которой совершенно точно придется идти от первой библиотеки Мусашина к районной библиотеке Нерима, ориентируясь по компасу?» «Ради атмосферы!» – объявил Генда своим обычным звучным голосом. Солдаты засмеялись, он добавил. «Если у тебя есть еще вопросы, можешь задать их Додзе!» Тут Камаки, который сдерживал себя, зашелся от хохота. Ику покосилась на Додзе, бесстрастно вернувшего ее взгляд. «Да? Хочешь у меня что-то спросить?» «Нет, сэр». Плохо было уже то, что им придется было ждать по Акутами 3 дня. Выслушивание объяснения от Додзе стало бы последней каплей. «Если не спросишь, мы не поймем, когда тебе понадобится узнать, в чем заключается цель тренировки», прошипел с соседнего места Тедзука, очевидно пытаясь заставить ее спросить. Ику никогда не колебалась, если кто-то пытался затеять с ней ссору. «Значит, поздравляю, что догадался. Как я и ожидал от лучшего ученика. Вот если бы любимица учителя была больше на тебя похожа, а?» Тедзука выглядел так, будто получил пощечину. Его глаза вспыхнули. «Хочешь выйти?» Ику воинственно вздернула подбородок, вынудив Тедзуку фыркнуть и отвернуться. «Больше похоже, что это учитель у тебя в любимчиках. Прекрати быть такой тщеславной». «О, брось! В каком месте я тщесл...» «Казахара!» Прогремел Додзи. Ику неохотно замолкла. «Конечно, ори на меня. Очевидно, кто здесь любимчик». Она совершенно не желала признавать обвинения Тедзуки. «О, еще!» Неожиданно добавил Генда. «Мы получили сообщение от лесничих о частых случаях появления медведей, так что будьте осторожны». Ику рявкнула. «Что? Как можно быть осторожнее с медведями?» Могучий Тедзука рядом с ней тоже был поражен. «То есть, соблюдая осторожность, мы сможем полностью избежать встреч с ними? Но мы и правда пойдем на это ориентирование с разгуливающими медведями? Эй, народ, это не смешно!» Хихикавшие старшие товарищи объяснили ей. «Мы это каждый раз слышим». Встревоженными они не выглядели. Даже Генда спокойно продолжил. «Ну, раз мы на Хонсю, технически это будет просто Урсус Тибетанус. Азиатский черный медведь. Они стеснительны по природе. Так что если будем перемещаться большой группой, они будут сторониться нас. Даже если дойдет до схватки один на один, легкой добычей мы не станем». «Абсурдно даже рассматривать возможность схватки с медведем. И все равно, наверное, вы единственный в вооруженных силах библиотеки, кто смог бы справиться с медведем, командир». «О, конечно, не один», — довольно произнес Генда, но Ику казалось, что он врет сквозь зубы. «Нам выдадут амуницию?» — задал практический вопрос Тедзука. «Поскольку во время похода мы покидаем нашу территорию, у нас даже оружия не будет. В случае серьезных проблем, каждый должен справляться с ситуацией своими силами». «Это что, какой-то кунг-фу монастырь?» Ико вздохнула и поникла, потеряв желание возражать. Додзи закончил собрание. «Ладно, все свободны. Казахара, задержись. Мне надо кое-что с тобой обсудить». Когда все ушли, Ику подошла к Додзи. Он начал расспрашивать, как она справлялась. То же самое он делал во время их тренировок по выживанию в диких условиях. «Я в порядке. Просто...» Проблема была в медведях. «Ясно». Додзи нахмурился и поскреб голову. «Ну, вот что я скажу. То есть, как и сказал командир, навряд ли мы встретим медведей, если будем передвигаться большой группой. Они довольно редко нападают на одиноких альпинистов, просто об этих нападениях много пишут или вроде того. Насколько мне известно, на самом деле во время ориентирования никаких медведей не появлялось». Эта сбивчивая речь была призвана приободрить ее. «Возможно, стоит отблагодарить его?» Ей нелегко было улыбаться рядом с Додзи, но она постаралась. «Спасибо, сэр. Мне немного полегчало». Она показала степень своего облегчения большим и указательным пальцем. Они были не особо далеко друг от друга, не настолько он ее успокоил. Додзи криво усмехнулся. «В любом случае, ты не одна будешь». Ику зачарованно уставилась на лицо Додзи. «Он первый раз так мне улыбнулся. «О чем я думаю? Я вроде как другого люблю». Она неожиданно вспомнила слова Шибасаки. Шибасаки, которая была неравнодушна к Додзи с самого их зачисления. «Понятно. Если бы я все время видела эту улыбку вместо враждебного отношения, я бы не считала его внешность неприятной», — признала она. «Решительности тебе не занимать, так что, думаю, ты справишься. Но ориентирование — это не прогулка в парке. Вместо того, чтобы переживать из-за гипотетических медведей, лучше отдохни, чтобы быть в форме». «Эй, это грязный прием! Ты не можешь неожиданно начать хорошо ко мне относиться! Это нечестно!» Взволнованная, Ику удалилась. Оба новичка оказались в команде Додзи, что было вполне естественно, и поход начался. Они вышли на рассвете, две группы направились в разные стороны. По правде говоря, Ику начинала сильно волноваться от одной мысли о медведях. Они хорошо экипированы, стояло лето, но они все равно пробирались через относительно непроходимые леса. Иногда они находили тропу, и идти было легко, но по большей части тропинками эти горы не изобиловали. Проклятая кишащая глициниями гора. Как бы она ни старалась, по силе Ику все-таки не дотягивала до большинства солдат-мужчин, и в результате оказалась в конце строя. Как куратор, Додзи замыкал шествие, так что, по крайней мере, отстать ей не грозило, но это означало, что сбавить темп она не могла. «Глициния тебе чем-то не угодила?» — спросил Додзи, услышав бормотание Ику. «Глициния не растет так густо на ухоженных горах. Здесь ее запустили. Но можно назвать это возвращением к естественному состоянию. Землевладелец не следит за этим. Весьма тяжело через нее продираться». «Говоришь, как знаток. Просто я выросла в деревне. А вы в городе росли, инструктор Додзи?» «Я все детство в Токио провел. Хотя после вступления в вооруженные силы, в течение обучения большую часть Канто увидел». «О!» Попыталась она произнести непринужденно, но у нее не вышло. «Прости, забудь», — извинился Додзи, ошибочно посчитав, что ее молчание вызвано раздражением из-за его болтовни. «Он и правда не такой уж плохой парень», — решила она, тихо размышляя, пока осторожно шла, следя, куда ставит ногу. Через какое-то время Додзи окликнул Тедзуку. «Возьми лопату Касахары». Тедзука жаловаться не стал, но неудовольствие было ясно написано у него на лице. Икуя сама нахмурилась, не желая принимать от него никаких одолжений, но Додзи за ее спиной мог видеть лишь Тедзуку. «Во время командной деятельности личный успех не означает всеобщую победу. Я ясно выражаюсь?» «Да, сэр». Тедзука кивнул без всякого энтузиазма, Икуя еще меньше хотелось оказаться у него в долгу. Но последнее слово осталось за Додзи. «Не заставляй меня повторять, Касахара». Она была у него в подготовительной группе, он знал, когда она была склонна поворчать. Ику начала обиженно снимать рюкзак, но Додзи опередил ее и, сняв лопату, передал ее девушке. «Наверное, потому что снимать и надевать рюкзак – только силу впустую тратить». Правила запрещали куратору оказывать командам любую помощь, но она готова была смотреть на это сквозь пальцы. Ику передала лопату Тедзуке. «Вот, спасибо». Он принял ее без единого слова и торопливо ушел. Лопата была ей нужна. Без нее она не смогла бы помочь выровнять место под лагерь или выкопать туалет, но ей пришлось признать, что без такого веса на плечах идти было легче. Она вернет Тедзуке долг, если не станет задерживать группу. Ику ускорила шаг и пошла за ним. Как раз перед закатом они достигли своей цели. Горного пика в 800 метров над уровнем моря. Команда Генда, в которую входила Камаки, уже была на месте. «Ну, пусть притык, но вы сумели справиться в тот же день, как и должны были в последние минуты. Весьма хорошо, учитывая девушку в группе». Видимо, офицеры планировали провести подъем за полтора дня, а еще один день потратить на обратный спуск. Без перерыва на отдых, они начали ставить палатки. Как у единственной девушки, у Ику палатка была отдельная. Когда с этим было покончено, солнце уже село, и они принялись за свои вечерние пайки. «Я собираюсь в туалет, так что не ходите в эту сторону. Боже, узнай мои родители, что я, незамужняя девушка, так бесстыдно себя веду, у них бы шок был». Вздохнула она, и это не обязательно было преувеличением. Как обычно, она скрыла правду о своем назначении от родителей. Устав после дневного марш-броска, особенно после последнего рывка, она заползла в свой спальный мешок и тут же погрузилась в глубокий сон. Ику снился странный сон. «Почему ты кричал, Тедзука?» Это больше походило на вопль ужаса, и она самодовольно радовалась, что прилежному ученику хоть раз изменило обладание. «Божественное возмездие за то, что вечно надо мной издевался», — думала она с улыбкой. «Вот он!» Голос пробудил ее ото сна, и что-то ломанулось к ней в палатку. Она как будто переключила канал сна на канал реальности. От неожиданного хаоса у нее голова закружилась. «Вот он! Кто он?» «Мы получили сообщение от лесничих о частых случаях появления медведей, так что будьте осторожны!» «Медведь?» Она бросилась к темному силуэту в ее палатке. Ее кулак прошел сквозь него. «Или нет?» Она быстро убрала руку от силуэта, и неожиданно к ней в палатку ударил яркий луч мощного фонаря.